Глава 36. Во дворе Академии стало тихо-тихо, а потом люди начали оборачиваться и смотреть правильно на того, чей герб нам тут вытанцовывала Кэтрин. Ну, что-что, а непроницаемое выражение лица у лорда Демонтера — врожденная черта. А он еще и тренировался, я точно знаю, была свидетелем. Политику необходимо. «Боюсь, лорд, что вынуждена буду заявить вам отвод как партнеру на экзамене», — сладким голосом прокомментировала я ситуацию и улыбнулась Эдвину так ослепительно, словно он мне только что бросил к ногам половину мира. «Во избежание неловкой ситуации, знаете ли». А потом наклонилась еще ближе и ядовито добавила: «Не надо было так спешить на пикнике. Глупость сделали, лорд, глупость, и я ею еще воспользуюсь». «Да». Провал Кэтрин и ее залет на беседу с менталистом вовсе не моих рук дело, но кто сказал, что я не могу воспользоваться результатом? Эдвин глянул на меня и в который раз пробрало морозом вдоль спины. Столько в его глазах было ярости и... Ну что такое, а? Откуда восхищение? Он извращенец? Почему я только теперь это заметила? В прошлой жизни, чтобы иметь любящего мужа, мне всего лишь надо было регулярно бить его по больному? Это мы еще посмотрим, леди. Кстати, насчет глупости. Не спешите с выводами. Даже если ваша идиотка-сестра сейчас под приворотом, прошло слишком много времени, чтобы вычислить автора. Мое имя в ее выступлении ничего не значит. Мало ли кто решил подставить. А вот ваши родственники... Кэтрину вели, и я порадовалась, что на испытании запрещено присутствовать родителям и опекунам абитуриентов, иначе лорд Гарльтон точно бы помешал обследованию, а так можно не сомневаться, что сам факт приворота подтвердится. И несмотря на невозможность установить преступника, разгорится скандал, начнется расследование. Для меня это шанс под благовидным предлогом перебраться к Вудстокам. Вот только теперь я начинаю сомневаться, что Эдвин не просчитал все заранее и не затеял какую-то свою тайную интригу, о которой не сообщил дяде с тетей. Он что, подвел их под преступление нарочно? Но это все позже. Пока же я почти спокойно наблюдала за выступлениями, большей частью посредственными, порой откровенно неудачными. Парой я заинтересовалась. Из-за того, что и Эдвин, и Грант влезли в жеребьевку, прошлые пары не сложились, и выступления отличаются. Надеюсь, пройдут все, кто этого заслуживает, и изменения не помешают достойным. Вайстатли! О, помню имя, только воспоминания плохие. Парень не аристократ, но, вероятно, талантлив. Его выступление обещает стать одним из самых ярких сегодня. Он поступит. Но вот учиться не сможет. Его отец внезапно умер примерно год назад. Мать осталась с сыном-подростком и двумя годовалыми дочками. Поддерживал ее старший сын от первого брака, неплохо зарабатывающий в торговых рейдах. Он дослужился до помощника капитана. Мошенники обманом повесили на миссис Татли долги, и заплатить ей оказалось нечем. Если не ошибаюсь, через неделю после первого экзамена вся их семья будет продана за долги, включая талантливого мальчика, который еще не знает о том, как все плохо. Его мать скрывает свое бедственное положение от всех в надежде на то, что старший сын вот-вот вернется из дальнего рейса. И самое горькое, он действительно вернется. Но не тогда, когда корабль должен был прийти в столичный порт, а спустя почти 2 месяца. Гордон Татли опоздает. К этому времени годовалые малышки умрут от какой-то неясной болезни и ужасных условий содержания в портовом бараке. Мать, на глазах которой это произойдет, сойдет с ума и повесится, а младший брат будет убит за попытку бунта. Разговоров только и ходило. Полгода, наверное, если не больше, в академии обсуждали трагический конец восходящей звезды. А ведь... у меня есть деньги. Я могу выкупить долговые обязательства миссис Татли, а дальше как минимум старший сын вернет мне вложение, как максимум в суде он сможет оспорить долг. В отличие от кредиторов, я готова ждать. Сумма там отнюдь не смешная, мне придется опустошить свой кошелек, благо золотой ручеек из ателье исправно наполняет отдельный, никому неизвестный счет, на нуле я не останусь. Жаль, что ательешных денег пока не хватает для выкупа, а то могла бы действовать тайно. Или попросить Гранта вмешаться? Он бы справился гораздо лучше меня, но, увы, я не настолько бескорыстна, чтобы уступать Гранту талантливому мальчишку. «Я выбираю целительство и готов показать на себе», — заявил он. В пару Вайсу досталась леди Ламина Вудсток, студентка последнего курса факультета высоких искусств, и ее задача, согласно его выбору, была тем или иным магическим способом травмировать его. Леди, далекая от боевой магии, беспомощно оглянулась на комиссию. Отказаться означает провалить свою часть показательного выступления, опозориться. Ее взгляд скользнул по залу, и я знаком показала «ожог чистой энергией». Эдвин рядышком что-то фыркнул себе под нос, но в его сторону я даже не посмотрела. Много чести. К счастью, Ламина не только заметила, но и поняла подсказку. Воспрянув, она сосредоточилась на плетении долгого ужина и довольно сильно ошпарила Вайсу обе руки. Ну да, чай для опаздывающих гостей все равно должен быть горячим, так что Ламина выбрала самый простой путь и правильно сделала. Младший Татли чуть побледнел, все же ожог — это больно, но тут же сосредоточился и прямо на наших глазах расцвел сразу несколькими плетениями. Ого! Ого-го! А что изменилось? В прошлый раз талантливый лекарь ограничился тем, что и пообещал. А сейчас вокруг него крутятся энергетические нити обезболивания, регенерации и, как минимум, трехуровневого щита. «Куда собираетесь поступить, юноша?» После долгой паузы, заполненной гулом зрителей, спросил глава экзаменационной комиссии. «Лекарское дело с углубленным изучением военной медицины», — отчеканил мальчишка. А я прямо впала в задумчивость. Ткань знакомой реальности меняется все больше, и я уже не могу предугадать некоторых нюансов. Или просто не помню. Почему мне кажется, что в прошлый раз Татли собирался в гражданскую медицину и хотел специализироваться на детских болезнях? Память шалит? Или... И какое значение для меня имеют эти перемены? Скорее все же память. Я с Вайсом никак не связана, с чего бы мои попытки отмахаться от Эдвина привели к новому выбору совершенно постороннего мальчишки. На вопросы юный Татли ответил не так хорошо, как показал владение магией, но это в сравнении. А так он продемонстрировал и ум, и красноречие, и базовые знания в областях общего образования. Выступления остальных абитуриентов на фоне выступления Вайса меркли. Впрочем, для себя я отметила двух перспективных. Больше половины поступающих уже отбыли повинность. Ха, будет забавно, если Эдвин подтасовал мне последний номер. Кстати, о нем. Увлекшись выступлениями, я благополучно забыла про сидящего рядом бывшего мужа и упустила, в какой момент Демонтера исчез. Так, что-то мне не по себе. «Жребий!» — объявил глава комиссии. «Леди Мелани Тейл!» И я совершенно не удивилась, когда второй барабан в качестве визави выплюнул мне «Студент третьего курса, лорд Эдвин Демонтера!» «Ах ты! На что он рассчитывает? Я ведь сейчас просто откажусь и попрошу другого напарника, сославшись на кузину и ее состояние, и мне не посмеют возразить».